Глава 4. Кто здесь хозяин? Никогда не понимала мальчишек. Почему они всегда хотят драться и все ломать? Как они могут не понимать знаки внимания от девочек? Почему пиво для них слаще компота? И чтобы окончательно меня добить, Ру сказал такое, отчего я по-настоящему засомневалась в разумности противоположного пола. «Ну, стану Виллианом, и что?» «Ты больше не будешь человеком», — прямее некуда объяснил Брэннон. Ру скрестил руки на груди и уставился на грязные носы своих ботинок. «А может, жизнь у меня паршивая человеческая? Ни денег, ни магии. Вообще щенок безродный, которому нигде не рады. Ученые до сих пор не знают, кто такие Виллианы, фейри или бесы. Если инициация завершится, тебе заказан путь обратно. По закону тебя могут убить, потому что ты будешь представлять угрозу для общества». «Ха!» — ядовито отозвался Ру. «Не привыкать. Закон всегда пытается меня убить». Он неосознанно поскреб шею сзади. Три птички — напоминание о возможной гибели. «Боюсь, я не смогу переубедить тебя, несмотря на весь мой опыт и знания», — сдался Брэннон. «Сытый голодного не разумеет», — подытожил Неда Виллиан. Немного помолчав под стук копыт, Брэннон покачал головой, как бы не соглашаясь с какими-то своими мыслями, и снова завел душеспасительный разговор. «Ру, неужели они тебя не напугали? Ты же можешь в один прекрасный день лишиться разума, прибиться к одной из их стай и поселиться в пещере. Днем будешь спать в куче таких же жутких тварей, а по ночам охотиться на скот и путников». Парень презрительно фыркнул. «Мечты сбываются. Наконец-то у меня будет дружная семья». Он принялся звучно грызть ногти, выдавая свою нервозность. Мы с Брэнноном обменялись понимающими взглядами. В искренность Ру нам не верилось. Несомненно, его пугали предстоящие перемены, и он желал спрятать страхи за фантазиями о лучшей жизни. «Из нас троих я хуже всех представляла, во что может вылиться это происшествие. А переживала так, что на какое-то время забыла о собственных проблемах. Только тогда, когда карета въехала в распахнутые железные ворота, я чуть не подпрыгнула на нервике. Вот оно. Меня привезли в школу магии, из которой еще предстоит сбежать. Ох. Я всегда стремлюсь понравиться людям. А тут надо сделать так, чтобы от меня отказались и вспоминали о моем появлении с содроганием. Так, спокойно. Я справлюсь. Обязательно справлюсь. Я же в будущем планирую не только петь, но и сниматься в кино. Недаром же столько лет в театральный кружок ходила. Ага, у меня большие творческие планы». Огромный готический особняк из темного камня с башенками и светящимися окнами взирал на меня неприветливо, как живое существо, почувствовавшее чужака на своей территории. Я же ощущала себя мелкой и ничтожной на фоне каменного исполина. Нет уж, я не дам себя поглотить. Ру не мог претендовать на звание хотя бы гостя, поэтому отправился вместе с лошадьми на конюшню. Брэннон пообещал, что прислуга не будет против его присутствия и что на кухне ему дадут ужин. Я семенила рядом с синеглазым парнем, загребая высокую, явно давно не стриженную траву своими большими ботинками. Сбитая с толку, как маленькая девочка, перед первым днем в детском садике. Что-то странное в траве вырвало меня из анабиоза. «А! Расплющенная лягушка!» «Это не расплющенная лягушка, а моя перчатка!» Брэннон ускорил шаг и поднял перчатку с земли. «Если найдешь вторую, буду тебе до конца своих дней обязан. Берегись!» В тигрином прыжке он подмял меня под себя, и мы рухнули на землю. Над нами просвистел неопознанный летающий объект. Что такое? Опять какая-то нечисть? Но хорошо, когда рядом есть защитник. К моему огорчению, Брэннон недолго прижимал меня к себе. Он приподнялся, огляделся. Похоже, опасность миновала. Со сдавленным вскриком он пригнулся, и на меня упал мужской ботинок. К счастью, не на лицо. Потирая ушибленную макушку, Брэннон встал и заозирался. «Дигби! Дигби, ты здесь? А ну, выходи, негодник!» Этот Дигби виделся мне кем-то сердитым и крайне недружелюбным. Надо же было такое придумать — ботинками швыряться. И ведь хулигана не остановило то, что он мог попасть в девушку. Вверх гостеприимства. Дайте книгу жалоб и предложений. Выбрасывая перед собой коротенькие лапы, к нам прибежала маленькая собака с задорно торчащими ушами. Она была черная, с рыжими подпалинами, а шейка ее ярко белела в сумерках. При ближайшем рассмотрении я отгадала породу. Корги. Известная собака-улыбака. Как можно испугаться такой прелести? Собака положила перед Брэнноном маленькую тряпочку и в экстазе, виляя хвостом, заскакала вокруг меня. От звонкого лая я на мгновение оцепенела. У нас дома питомцев не держат. Мама резко против живности. Мохнатый, пернатый, чешуйчатый. Так что у меня отсутствуют навыки общения с братьями нашими меньшими. «Какой ты шумный песик! Умилилась я. Пыхтя после быстрого бега, Корги облизнулся и запрыгнул мне на колени. Вряд ли для того, чтобы со всем удобством покусать чужого человека. Мои руки, не сговариваясь с мозгом, начали трепать длинную шерсть. Мускулы под трехцветной шубкой ходили ходуном. Собака прямо-таки излучала энергию. Не стояла чинно, как кошка. Ее глазки сверкали, лапки елозили по мне, а язык словно жил отдельной жизнью. Стоило мне чуточку наклониться, и меня одарили сразу несколькими влажными поцелуями. Приобняв нового друга, я уже хотела вернуть должок и свернула губы трубочкой. Но мы оба вздрогнули от крика Брэннона. «Дигби, как это понимать?» Он встряхнул принесенную тряпочку, оказавшуюся всего-навсего носком. Так забавно, когда животные крадут у хозяев вещи. Иногда я не могу удержаться от смеха, когда вижу подобные видеоролики в интернете. Порой даже завидую тем, у кого живут четвероногие. Но собака же не могла швырнуть ботинок, да? Дигби повернул к Брэннону морду, неожиданно серьезную. «Предатель! Как ты допустил это безобразие? Или вы в сговоре, а?» Предатель демонстративно зевнул. «Это все?» Хозяин не мог скрыть негодование. «Где второй носок?» «Актуальный во всех мирах вопрос. Чё уж там?» «Да хватит тебе ругаться!» Я погладила Корги между ушами. «Он же не знает человеческий язык». «Знает. И наверняка ему известно, где остальные мои вещи. Например, где шляпа? Она совсем новая, я ее сегодня впервые надел». Шорох маленьких лап возвестил о приближении еще одного шустрика. На этот раз к нам примчался рыжий Корги, и тряпка в его пасти была в несколько раз больше носка. «Юнона!» Взревел Брэннон так, будто в нас швырнули гранату. «Отвернись! Отвернись, не смотри!» Я обняла Дигби и отвернулась от второй собаки. От передавшегося смущения по моему телу разлился неприятный жар. Носки с ботинками были не самой досадной пропажей. И как так получилось? «Весело тут у вас. В такие моменты я мечтаю о скуке», — отрезал Брэннон. «Пойдем, Юнона. Ох, то есть... Пойдемте, мисс. Давай без мисс. К будущим ученицам следует обращаться с уважением. Я не будущая ученица. Я вообще планирую ночевать дома, в своей кровати. Не сомневаюсь, ты девушка бойкая. Только не показывай характер. Не заговаривай, пока тебя не спросят. Не забывай слова «пожалуйста», «спасибо», «извините». Не корчь рожи. Чё-то дофига условий. Взбрыкнула я. Его руки вцепились мне в плечи. Он наклонился так, что наши лбы соприкоснулись. «Делай, как я говорю, и если повезет, будешь спать в своей кроватке». На миг передо мной возник совсем другой человек. Сильный, властный, не имеющий ничего общего с дружелюбным юношей. Игривое настроение испарилось, как испуганная серебряным клинком стая валианов. Мы продолжили путь к особняку. Корги, радуясь непонятно чему, путались у нас под ногами. «Я все еще на вас сердит». В тоне же Бреннана не было ни намека на праведный хозяйский гнев. «Да ладно тебе, не надо обижать милашек». «Маленькие бандиты, а не милашки». Рыжик щелкнул зубами, пытаясь схватить меня за юбку. Я отдернула подол. «Мо, не завидуй. Тебе платье ни к чему. Ты так красавица!» — пошутил Бреннан. Пропавшие вещи — это, конечно, то еще огорчение. Но как можно долго сердиться на улыбчивых собачек? Так и знала, что парень скоро успокоится. Перед ступенями крыльца собаки остановились. Дигби залаял, а Мо плюхнулась на попку и завыла. «В чем дело?» Я еле сдержалась, чтобы не кинуться целовать расстроенных крошек. «Ты им очень понравилась. Им жалко с тобой расставаться». «А...» «Нет, им нельзя в дом». «Почему?» «На территории поместья обитают примерно 40 собак. Как думаешь, сколько времени им понадобится на то, чтобы перевернуть его вверх дном?» Думать об этом не было ни малейшего желания. 40 собачек. Ай, даже немножко жалко уходить. С детства я до умопомрачения обожала единорогов и мультики про волшебных пони. Одежды и бижутерии с этими коняшками у меня хватит на маленький музей, а на туалетном столике уже несколько лет живет фарфоровая фигурка в виде отдыхающего на лугу единорога. А темная статуя в холле мне не понравилась сразу. По замыслу скульптора, мифическое создание обладало не только длиннющим витым рогом, но также обвислыми ушами, козлиной бородкой и выпуклыми, как у рыбы, глазами. И вся эта красота на фоне несуразного, хлипкого на вид тельца. В холле находилось еще несколько статуй со сказочными существами, однако они не вызывали у меня такого же разочарования. Омерзение — да, а разочарование — более неприятное чувство, чем омерзение. «Как-то тут тихо», — прошептала я. Почему-то не хотелось говорить в полный голос в таком большом помещении. Страшные статуи и неисчислимые горящие свечи навевали воспоминания о фильмах ужасов, а я их терпеть не могу. История о проклятых домах и привидениях — вообще не моя тема. Да и после встречи с Виллианами я пока не до конца пришла в себя. «Джоандра!» Еще тише произнес Бреннан и задрал голову. Внутренне содрогнувшись, я проследила за его взглядом. На широкой парадной лестнице стояла женщина. Ее платье насыщенного цвета индиго ярко выделялось в мягком свете свечей. Корсаж подчеркивал грудь и тонкую талию, округло переходил в длинную до пола юбку. Единственным украшением наряда был ряд блестящих пуговок от горла до пояса. Никаких легкомысленных бантиков и кружев. В контрасте со строгим платьем густые каштановые волосы не спадали вдоль спины. И повязка на глазах. Тоже бесподобного цвета, что и наряд. Бедняжка, Наверное, у нее в жизни случилось что-то ужасное. Если бы несчастье с глазами произошло недавно, вряд ли бы она носила повязку из той же ткани. «Здравствуйте». Неожиданно для себя самой я заговорила первой. «Вам помочь?» «Помочь?» Глубокий голос женщины сочился пренебрежением. Я опешила от грубого тона, но не стала менять доброжелательную интонацию. «Вы хотите спуститься? Осторожно, вы на самом краю. У вас такая длинная юбка». «Вы боитесь упасть? Поэтому носите такие короткие». Признаюсь, тут я была убита наповал. Улыбка сползла с моего лица, как игрушка-лизун со стены. Откуда ей известно, как я одета? Она же ничего не видит. Бреннан чуть вышел вперед. «Мадам Джоандра, я привез недостающую ученицу. Правда, боюсь, она не задержится в школе. Это не дочь мистера Коба, как мы полагали, а девушка из другого мира». Элегантно придерживая подол, мадам Джоандра с достоинством начала спуск по лестнице. «В школе трех ведьм происхождение ничего не значит. Все, что имеет значение, — это дар и характер ученицы. Эти стены видели и принцесс, и крестьянских дочерей. Не думаю, что гости из иного измерения нужен особый подход». Мурашки закололи меня тоненькими иголочками. «Ну нет, я не дам себя так просто подавить». «Я не гостья. Меня похитили». Женщина плавно повернула голову. Я была готова поклясться, что плотная повязка не пропускает даже свет, но ощущение, что меня сканируют, было чуть ли не физическим. «Способ прибытия в школу тоже не имеет значения. Позвольте узнать ваше имя». Я помялась, как малыш, не желающий делиться игрушкой. Ответила только после одобряющего кивка Бреннана. «Юнона». «Что ж, мисс Юнона, до самого вашего отъезда из школы я буду вашей наставницей». У меня вырвался нервный смешок. «Простите, а как же подача документов, вступительные экзамены, сочинения на тему «Почему я хочу быть ведьмой»? Собеседование хотя бы?» «Все формальности завтра», — отрезала мадам Джоандра и потеряла ко мне интерес. Ее подкрашенные губы скривились, стоило ее своеобразному взгляду сосредоточиться на чем-то внизу. «Какая дикость! Ты что, животное?» «Да», — легко согласился Бреннан. «Неблагодарная свинья, как вы недавно изволили выразиться». «Даже не знаю, во что тебя превратить, чтобы стало хуже». Почти беззвучно ведьма подошла ближе. По еле заметным морщинкам у рта я поняла, что ей уже больше 30. Ростом же она была немного ниже меня, что, по правде говоря, не делало ее умильней или безобидней. «Если в следующий раз захочешь опозорить школу перед ученицами, сними не обувь, а штаны. Также недопустимое, но зато более приятное зрелище». Щеки парня заолели. Чутье подсказало, что от гнева. «За что же эти двое так друг друга не любят?» «А, без разницы. Разве какие-то мелочные разногласия — это повод для обидных шуточек? Надо же было так опустить перед девушкой». Возмущенная, я вступилась за приятеля. «Бреннан не сделал ничего плохого». Рука ведьмы была быстра, как выскочившая из укрытия змея. Ее пальцы крепко схватили меня за подбородок. Тупая боль прошла волной от челюсти до ключиц. Замерев, я чуть ли не в панике таращилась на сине-фиолетовую повязку. «Никогда не называй его Бреннан». Не удивлюсь, если узнаю, что те страшилища обратились в камень от страха перед мадам Джоандрой. Ее слова лишали воли и внушали сильнейшее желание спрятаться, лишь бы больше никогда не сталкиваться с этой грозной женщиной. Ведьминская злость облепила меня невидимой глиной. Часть меня была готова опуститься на колени и, обливаясь слезами, молиться о прощении, но чувство несправедливости победило. С какой стати она мне указывает? И какого чёрта она распускает руки? Воздух затрещал, словно насыщенный электричеством. Перед глазами заплясали разноцветные искры. И раздался грохот. Взрывной волной меня отбросило назад, и вскрикнула я лишь тогда, когда уже шлёпнулась на пол. Освещение в холле хаотично замерцало, на какое-то мгновение мы оказались почти в кромешной тьме. Бреннан бросил взгляд на лежащую без движения мадам Джоандру и всё же сделал выбор в мою пользу. «Юнона, ты цела?» Он опустился передо мной на колени, и мне бы это польстило, если бы я понимала, что произошло и что теперь надо делать. Может, пора бежать без оглядки, пока ведьма не очухалась? Я благодарно вцепилась в протянутую руку. Что это было? Он рта открыть не успел. Кто-то ответил за него. Хотелось бы и мне знать. Позади нас стоял взрослый мужчина. Не надо было обладать экстрасенсорными способностями, чтобы понять, кто перед нами. Бреннан походил на отца, как помолодевшая лет на 20 копия, однако с заметной разницей. Если сын гладко брился и собирал волосы в короткий хвостик, родитель стригся коротко и носил бороду. Напрасно я надеялась узреть в знакомых синих глазах сочувствие. Отец изучал композицию босоногий мальчик и девочка в коротком платье с такой строгостью, будто мы устроили без его ведома дикую вечеринку. «Просто выслушай меня». Твёрдо, без заискиваний, начал Бреннан. «Эта девушка попала сюда по ошибке. Ей здесь не место». «Эта девушка должна остаться здесь», — напомнила о себе живая и невредимая мадам Джоандра. Она благосклонно приняла помощь отца Бреннана и встала, опираясь о него. «Её дар силён и может быть полезен. Кощунство упускать такую ученицу». Мысли метались в моей голове, как стая голодных виллианов. «Блин, блин, блин, всё выходит из-под контроля. Мне не надо пускать здесь корни. Пусть меня вернут домой. Вот сейчас возьму и всё им выскажу». От пристального взгляда мужчины вся моя наглость застряла в груди. «Способная ученица — это хорошо, но ещё лучше послушная ученица. Что ты сейчас устроила?» «О да, а где уважение, про которое мне говорили?» «Ничего. Не вздумай мне лгать». «Говорю же, ничего». «От ничего дом не трясётся. Ты посмела напасть на свою будущую наставницу? Может, и со мной захочешь потягаться?» «Эта наставница напала на меня», — отчеканила я, безуспешно призывая храбрость. «И давайте сразу разберёмся. Она мне не наставница, и учиться здесь я не буду». Вот почему с пёсиками было проще договориться. Откуда в людях столько агрессии? Я маленькая хрупкая девочка. Что ж на меня накинулись? Бреннан поднялся и загородил меня, спасая от неприятного диалога. «До сегодняшнего дня Юнона не знала, что обладает силой. Она просто не умеет её контролировать. А Джоандра...» «Для тебя она мадам Джоандра», — поправил отец. «Никто из учениц не имеет права перечить наставникам и тем более нападать на них. И что-то я не помню, чтобы делал для кого-то исключение. Так что, девочка, тебе придётся ответить за твой опрометчивый поступок. Я не потерплю в своей школе неповиновения». «Если хочешь наказать, оставь её без ужина. Или пусть спит сегодня в конюшне», — предложил Бреннан взволнованно. «Какая любовь ко мне. С конюшни это, конечно, мощно». Хозяин школы был непреклонен. «На магию отвечают магией. Ты сам это знаешь». «Что?» «Не надо магии. — вякнула я. «Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я не хотела устраивать в вашей школе террорам. Мне просто надо домой». «Оба! Ко мне в кабинет!» — последовал безапелляционный приказ. Вроде так глупо. Никогда меня еще не вызывали на ковер для взбучки. А страшно жуть. Я буду спать с лошадками. Только не надо никакой магии. Предполагаемая пешая экскурсия по особняку отменилась. Антураж сменился сам по себе. Вместо широкого, похожего на музей холла, мы находились в заставленном книжными шкафами кабинете. Благодаря огню камина и старинным корешкам здесь было бы уютно, но на некоторых полках располагались странные черепа и скелетики под стеклянными колпаками. «Что ты собираешься сделать?» Несмотря на злобу, в голосе Бреннана сквозило отчаяние. «То, что укажет юной ведьме на ее положение. Она из другого мира. Оттуда, где вообще не верят в магию. Прошу тебя, отправь ее домой, к родителям. Если надо что-то добыть для ритуала, только скажи, я все найду». Отец скрестил руки на груди. Злая ухмылка была до крайности красноречива. Ему плевать на мольбы сына. Он палец о палец не ударит, чтобы провести ритуал и избавиться от столь ценного для своей школы экземпляра. «Ты унижаешь себя ради какой-то девчонки?» «Считай так, если ты забыл, что такое благородство». «Эмоции — явление временное. Надо ценить попавшие тебе в руки ресурсы и быть практичным. Это гарантия стабильности и порядка». «Юнона не готова быть ведьмой. С ней надо обращаться мягче». Отец отвернулся, словно этот разговор ему наскучил. «Откуда такой интерес к этой особе? Рассчитываешь на ее благодарность? Признаюсь, хорошенькая». Он подошел к большому настенному зеркалу между шкафом и рабочим столом. Я расслышала шорох, с которым Бреннан сжал кулаки. «Нет. Да», — чуть ли не торжествующе возразил хозяин школы. «Веди ее сюда». «Это несоразмерно проступку», — выкрикнул Бреннан. Тот любовно погладил зеркальную гладь. «Вот как. А как насчет комнаты с раковинами? Твоя новая подружка может переночевать там». Несколько секунд тяжелого сопения, и парень взял меня за руку повыше локтя. «Прости, Юнона». Я моргнула. «Это не сон. Все происходит со мной наяву, и я не имею права быть безмолвным зрителем». «За что?» Я невольно попятилась, и его пальцы сдавили мою руку еще крепче. Бреннан молча повел меня к зеркалу. С каждым шагом я сильнее сопротивлялась. Под конец стала брыкаться и даже попыталась ударить его головой в подбородок, но потерпела неудачу. Надвигающаяся опасность пугала меня, как неминуемо приближающееся жаркое пламя. Неизвестность сводила с ума. Я просила отпустить меня, и это было больше всего похоже на бессвязный скуляж. Перед самым нападением Виллианов я почувствовала страх. И это было ничто по сравнению с тем, что я испытала, едва увидев наше отражение. «Сейчас что-то будет, и никто меня не защитит!» Надо же было остаться одной против всего мира. Беспомощной девчонкой в смешном клетчатом платье и с большими блестящими от сдерживаемых слез глазами. Бреннан прижался ко мне, обхватив одной рукой. Вторая его рука с необъяснимой нежностью прикрыла мне верхнюю половину лица. Я хотела его укусить, но только чуть задела зубами ладонь. «Не бойся». «Сам панику навел, а теперь не бойся?» «Ее глаза должны быть открыты», — сказал отец. «Она и так уже все поняла. Накажи лучше меня, если тебе от этого станет легче». «О, не сомневайся, ты сегодня позволил себе столько вольностей, что заработал индивидуальное наказание. Какое узнаешь позже. А сейчас держи ее и только попробуй мне помешать. Я могла зажмуриться, но это ничего бы мне не дало. Все равно заставят посмотреть в зеркало. Не исключено, что под пытками. А если побороть страх? Как тогда, когда мадам Джоандра решила показать, кто здесь главный? Вдруг получится? Вряд ли после этого прибежит, допустим, дедушка Бреннана и тоже начнет ругаться. Решение я приняла быстро. А с выполнением плана возникли трудности. Легко подчинить чувства своей воле можно только на словах. Пока я договаривалась с разумом и эмоциями, мое отражение мягко выбралось из схватки Бреннана. Я же до сих пор чувствовала его прикосновение. Что за... Отражение с грустной миной опустило голову и, обойдя отражение Бреннана, направилось куда-то вглубь зазеркалья. «Эй!» Я легко вырвалась из рук парня и ударила ладонями по стеклу. «Эй, стой! Стой! Не уходи!» «Оно не вернется». Отражение Бреннана точь-в-точь повторило его мимику и движение, как и положено зеркальному обитателю. Мои руки беспорядочно скользили по гладкой поверхности. Я не мучилась от боли, но осознание того, что произошло что-то неправильное, отравляло меня. «Пусть идет к себе». Отец сделал вид, будто книга на столе интересует его больше, чем я. «Как у него все просто. Везет же мне на злых магов». «Что вы сделали?» От шока я с трудом подобрала слова. «Куда делось мое отражение?» Он лениво повернул голову в мою сторону. «Только ли отражение?» Впоследствии оказалось, что не только.